Глава вторая. Роберта Уэст оказалась еще более хорошенькой, чем сулил ее голос. С первого же взгляда Эллери мысленно отметил ее ярлыком «театр», добавив в скобках «маленький». У нее были изящные фигуры, светлая кожа, рыжевато-каштановые волосы, блестящие глаза с темными тенями бессонной ночи или огорчений, и очаровательная родинка на правой щеке, похожая на крошечного мотылька. Вывод Эллери относительно ее профессии был сделан на основании ряда быстрых наблюдений, того, как она шла и вскидывала голову, несколько напряженной осанки, умение контролировать работу мышц, а главное — четкой, словно тщательно тренированной дикции. На ней были юбка, свитер из шерсти, похожий на ангорскую, модное пальто, наброшенное на плечи, шарф, чей рисунок мог бы принадлежать Пикассо, и перчатки с крагами. На миниатюрных ножках красовались туфельки без каблуков с пряжками в виде бабочек. Последние, как не сомневался Эллери, были выбраны с целью уравновесить родинку на щеке. В целом девушка являла собой настолько явный образец умения создавать впечатление небрежности, что Эллери ощутил искушение усомниться в собственных выводах. Он знал по опыту, что если женщина выглядит так, словно только что сошла со страниц журнала Vogue, она почти всегда оказывается прислугой в чьем-то офисе. «Вы актриса», — сказал Эллери. Блестящие, почти обжигающие глаза в удивлении расширились. «Откуда вы знаете, мистер Квин?» «У меня свои методы», — усмехнулся он, провожая ее в гостиную. «Это мистер Берг. Мисс Уэст». Девушка что-то пробормотала, а Гарри Берг произнес «здравствуйте» таким тоном, будто обо что-то споткнулся. «Я пойду умоюсь, Эллери», — с неохотой сказал он, направляясь к кабинету. «Или еще чем-нибудь займусь». «Возможно, мисс Уэст не станет возражать против вашего присутствия. Мистер Берг — частный детектив, прибывший из Лондона по делам». «В таком случае, конечно», — быстро отозвалась мисс Уэст, почему-то опустив голову. Берг, устремив на Эллери взгляд преданного пса, скользнул к одному из окон и остановился там, уставясь на девушку. «А теперь», — сказал Эллери, — когда девушка села и взяла зажженную для нее сигарету. «Может быть, перейдем к делу, мисс Уэст?» Несколько секунд она сидела неподвижно. «Я едва знаю, с чего начать». Внезапно девушка склонилась вперед и стряхнула пепел в пепельницу. «Полагаю, вы помните Глори Гилд?» Эллери, безусловно, помнил Глори Гилд. Он предпочел бы признаться в недостатке любых чувств, но только не в амнезии. Эллери не просто помнил Глори Гилд. Он слушал ее в молодости, развесив уши, мечтал о ней. И одно воспоминание о ее голосе вызывало у него дрожь. Воспоминания были всем, что оставалось людям, которых пресс-агент в пору расцвета таланта Глори Гилд не слишком удачно именовал ее клевретами. «О, да! Эллери слышал Джи-Джи, как называли Глори Гилд близкие ей люди, к коим он, увы, никогда не принадлежал. А в лунные ночи, чувствуя свои года, нередко ставил ее старые пластинки на 78 оборотов. Это было то же самое, как если бы девушка с рыжевато-каштановыми волосами, упомянула Хелен Морган, Галли Курчей или девочку с пульсирующим горлом в фильме «Волшебник из Оз». Примечание. Морган Хелен — американская актриса и певица. Галли Курчи — Амелита. Американская певица-сопрано итальянского происхождения. Гарленд Джуди — годы жизни 1922-1969, американская актриса и певица, сыгравшая главную роль в фильме «Волшебник из 1939, по сказке американского писателя Фрэнка Баума. Годы жизни 1856-1919. «А при чем тут Глори Гилд?» Едва заметное движение Гарри Берка подсказало ему, что Берк тоже удивлен, и не только удивлен. Эйри испытывал жгучее желание узнать, что с ним, но вынудил себя вновь перенести внимание на Роберту Уэст. «Я влюблена в мужа Глори Гилд», — сказала девушка. «Вернее, была влюблена в Карлоса». Эллири почудилась, что она вздрогнула, хотя он знал, что в действительности это делают лишь немногие, несмотря на россказни писателей. «Как могут женщины быть такими слепыми, безмозглыми дурами?» И она заплакала. Плачущие женщины были не в новинку в квартире Квинов, а причина слез была очевидной. Тем не менее Эллири был тронут и позволил ей выплакаться. Наконец девушка достала из сумочки платок и поднесла его к маленькому носику, сопя как ребенок. «Простите, я не собиралась этого делать, ведь все кончилось уже 7 месяцев назад, или я так думала, но теперь кое-что случилось».